Глава пятая. Приглашение в один конец. На языке вертелся ряд едких вопросов из серии «А не свидание ли это?» или «Не собрался ли он вдруг подохнуть и оставить мне наследство?» Но я держал себя в руках. С Крамом, наверное, лучше так не шутить, даже несмотря на то, что он вроде сам в приподнятом настроении и намерен поболтать. «Я ни о чем не жалею, если ты об этом», произнес Эльфин, повторяя за мной. Ему больших трудов давалось держаться спокойно и уверенно, но я его этой уверенностью напитывал. «Я просто не дал себя убить, а гоблинам это оказалось не по душе. Предполагаю, что Гарсу и тебе тоже». «Отчего же?» — усмехнулся Крам. «Ты просто оказался тверже, чем все ожидали. Мы вот думали, ты мягкий, как пластилин, а оказался вполне себе алмаз. Огранить бы тебя, и вовсе будешь бриллиантом». «Гоблины до сих пор считают, что по их душе отправили эльфийских туманных убийц». Вампир рассмеялся. «Ладно, Крам, давай без предисловий», — хмуро ответил я, не желая поддерживать его игру. «Я еще после вчерашнего не отошел. Мне нужен отдых. Для чего ты меня вызвал, да еще и в воскресенье, когда все нормальные ребята отдыхают?» Крам снова рассмеялся, немного запрокинув голову. «Никак не привыкну к твоим контрастам. Все эльфы или высокопарные неженки, или нытики, а ты прямо как оркский зверь. И что, тебя даже интерьер здания не впечатлил?» — спросил с усмешкой он. «Я в Шрёдгере учусь. Там есть преподаватели-вампиры. Чувство стиля у вас у всех одинаковое», — с прежним тоном ответил я. «Если все было ради экскурсии, то я не впечатлен». Крам снова усмехнулся. «Ну, к делам так к делам». Он уселся напротив меня на диван и, глядя в упор, продолжил. «Ты впечатлил меня, парень. Очень впечатлил. Гарс никогда не признается, потому что эльфов ненавидит. Но он тоже удивлен твоими способностями. Я не собираюсь скрывать тот факт, что тебя отправляли на убой как расходный материал. А ты не только выжил, но и дал жесткий отпор. Не каждый вампир на такое способен, что уж говорить о берках». Слушая его, я анализировал информацию. «Слишком уж он любезный. Значит, преследуют какие-то цели, и скоро я о них узнаю. Главное, в еще более глубокую задницу не залезть». «Могу оставить автограф на память», — буркнул я. «Эх, ершистость бы тебе твою придержать», — хмыкнул вампир. «Наш разговор может изменить твою жизнь в лучшую сторону, а может и не изменить». Я посмотрел на вампира всем своим видом, изображая внимание. «Как я думаю, если открыть перед тобой больше карт, ты вполне можешь стать гораздо эффективнее. Особенно, когда будешь знать, за что борешься», — продолжил Крам. «Пока что я только пытался выжить», — ответил я. «О какой борьбе ты говоришь?» «Скажи мне, Эльфин, каким ты видишь свое будущее? Кем хочешь стать? Ты ведь еще подросток, и у тебя все только начинается. Но ты гораздо умнее большинства своих сверстников, и, думаю, сам все понимаешь. Впереди тебя, как полукровку, ждет в лучшем случае служба на какого-нибудь зажравшегося эльфа. В худшем ты просто умрешь из-за своего характера. Или из-за вас меня где-нибудь замочат», — буркнул я. «Как бы там ни было, видимо, судьба такая». «Собственно, затем я тебя сюда и позвал. Предложите лучшую судьбу», — проигнорировал мою шпильку вампир. «Стать частью совсем другого будущего. Построить вместе с нами нечто большее, чем то, к которому ты привык». Крам смотрел на меня, будто ожидая какой-то реакции. Хотя чего он ожидал, я так и не понял. «Не знаю, о каком будущем ты говоришь, но пока что я вижу, что вы торгуете наркотиками и отжимаете районы у гоблинов. Я бы лучше поговорил с тобой о том, как мне уже избавиться от вас и ваших заданий». «Не все так просто», — поморщился вампир. Его голос снова стал напоминать старого недоброго Крама. «Наша организация, наоборот, пытается убрать наркотики с улиц городов Троеземья. И здесь не получится выжечь все каленым железом. Есть лишь один путь. возглавить все. То есть банда центровых — это такие борцы за справедливость и чистоту генофонда? Усмехнулся я. Центровые — это лишь одно из прикрытий, пояснил вампир. Да и наркотики — лишь малое из тех бед, с которыми мы боремся. Крам, я пока не услышал конкретики. Подбодрил я его. Надоел он уже, ходит вокруг да около. Вампир смерил меня задумчивым взглядом. Видимо, все шло не так, как он планировал. Я состою в одной организации... Он помолчал, подбирая слова. Нам, как и многим, не нравится правление эльфийской элиты и то, во что они превратили эту страну. Они пытаются удержаться на самом верху, планомерно разрушая фундамент, на котором стоят. Это не может длиться бесконечно. Либо они уничтожат все и вернутся в свои леса, либо превратят другие расы в рабов, ну или не останется никого, кроме эльфов. Как ты понимаешь, эти расклады могут удовлетворять только первородных. Я устроился поудобнее. Кажется, я уже догадываюсь, о чем пойдет речь, и, скорее всего, эта история будет долгой. Похоже, здесь еще один любитель истории и занимательных фактов. Когда-то Троеземья населяли лишь люди, гномы и эльфы. Думаю, ты изучал в школе историю Троеземья до орков, но вам преподают лишь выжимки. А я застал те времена. Вернее, тех, кто помнил, как было раньше. Наши народы никогда не дружили. Мы все время боролись за первенство. Эльфы, за счет своего бессмертия и магии, могли бы со временем подмять все под себя. Но людская аристократия, выбравшая путь крови, не позволяла им установить свои порядки. Гномам всегда было проще. Их корни в горах, поэтому сильных столкновений с бородатыми карликами особо не было. Войн было много. Даже слишком много, учитывая немногочисленность эльфийского народа. А потом пришли орки и спутали все. Если разбираться, как все получилось в итоге, бытует мнение, что даже это подстроили эльфы. Они ведь теперь во главе всего. «Вампиры вроде тоже неплохо себя чувствуют», — возразил я. «Не совсем так. У нас есть свои слабости, на которые эльфы успешно давят. Признаюсь, лично мне, как вампиру, плевать на эрков, гномов и гоблинов. Но лучше я буду на равных с этими народами, в том числе и с эльфами, чем мириться с чьим-либо диктатом». «То есть ваша организация пытается заменить эльфийский диктат на вампирский?» — уточнил я. «В наших рядах ведь не только вампиры. Гарс тоже один из нас. Даже гоблины есть, из тех, которые могут здраво мыслить. Я ведь полуэльф, я ближе к первородным, чем любой из представителей ваших народов», — усмехнулся я. «И при этом полуэльфы являются лишь придатком, который даже не признали полноценным народом. Даже эрков признали самостоятельной расой, а полуэльфов нет. Вы попросту не доэльфы». «И что, в ваших рядах есть полуэльфы?» — спросил я. «Есть. И их тоже не устраивает их судьба, а также судьба их детей. Более того, в наших рядах есть и эльфы». «Женщины из тех, что стали матерями эрков?» — задумчиво спросил я. «Не только», — усмехнулся Крам. «Даже темные эльфы принимают участие». «А им какое дело?» — спросил я. «У них ведь свой мир». «Те из них, что считают Троеземье своим домом, готовы за него бороться», — пояснил вампир. Я задумался. Взглянув на вампира, я решил подытожить. «Если я правильно понял, ты и Гарс — представители оппозиционной организации, внедренные в ряды местной криминальной банды». Крам кивнул. «В общих чертах, да. Думаю, в скором времени кто-то из нас возглавит эту банду. А потом мы поглотим и всю криминальную структуру Третьегорска. Схема уже отработана, и не на одном городе». «И что же вам нужно от меня?» — спросил я. «Мне нужно, чтобы ты работал на меня», — произнес Крам, сделав при этом упор на словах «мне» и «меня». «Гарс от тебя отстанет. Задания будут, но не такие. Либо ты будешь хорошо оснащен и проинструктирован. Я многому тебя научу. Позже помогу тебе стать одним из нас». «Кем это, одним из вас? Вампиром, что ли?» — спросил я, усмехнувшись. «Не вампиром», — в тон мне ответил Крам с улыбкой. «Есть ли у меня время подумать?» — спросил я. «Не думаю», — покачал головой Крам. «Ясно, значит, это такой билет в один конец. Скажу нет и не выйду отсюда живым. По крайней мере, на месте вампира я сделал бы именно так. Слишком уж многое он мне рассказал. И что-то мне подсказывает, что с Крамом я так просто не справлюсь. Да вообще не справлюсь». «Я согласен, готов служить вашему правому делу», — ответил я наконец.